Глава 7. Последний час оказался самым мучительным, а во второй его половине невыносимо пришлось даже наблюдателям. Все это время Самакра простоял рядом с Талиас, которая заметно пошатывалась, несмотря на то, что держалась за спинку кресла Че-Ри. Он ждал, что воспитательница в любой момент либо положит конец дежурству, либо рухнет на палубу от переутомления. Если это случится, он полагался на скорость своей реакции, чтобы не дать ей упасть. Но больше беспокойства доставляли не столь заметные изменения в физическом и душевном состоянии самой идущей по небу. Сидевшая в кресле навигатора девочка, переключающая рычаги с устремленным в пустоту взглядом, выглядела почти так же, как и обычно, но Самакра подмечал и то, как отяжелели ее веки, и неестественную бледность, и немного дерганное движение пальцев. Че-Ри была утомлена не меньше Талиас, а может даже и больше, и ее детский организм еще хуже справлялся с накапливаемым стрессом. Чем дольше она оставалась в таком состоянии, тем вероятнее была опасность, что она упустит на пути в хаосе что-то важное, подвергнув корабль риску повреждений или потери курса. Трауну это было столь же очевидно, как и самому Самакра, но он все так же молча сидел в командирском кресле, методично изучая данные на всех экранах и изредка поглядывая на Талиас, но не делая ни единой попытки вмешаться. Самакра успел покопаться в поиске на Квестисе и выяснил, что Че-Ри превысила все зафиксированные ранее пределы рабочей смены. Неужели Траун был так одержим системой Рапак и желанием высадить маги с реющего ястреба, что ради этого готов был поставить все на кон? Возможно. А может, Траун просто лучше, чем Самакра, знал Че-Ри. В конце концов, старший капитан как-то провел вместе с идущей по небу несколько недель на пограничье низшего космоса. Может статься, за это время Траун разглядел в девочке выносливость, которая позволяла подолгу находиться в состоянии третьего зрения. Но у всякой выдержки есть пределы, и когда реющему ястребу оставалось сделать последний несложный прыжок до Рапакка, Че-Ри Сталиас достигли своего. Когда Самакра вернулся на мостик после того, как проводил навигатора и воспитательницу в их каюту, в обзорном экране виднелась пестрая панорама гиперпространства. «Как они себя чувствуют?» — спросил Траун, когда первый помощник подошел к командирскому креслу. «Впервые в жизни увидел, чтобы кто-то был готов заснуть буквально стоя», — ответил Самакра. Понизив голос, он добавил: «Старший капитан, замечу без протокола, что подвергать реющий ястреб такому риску неоправданно». «Совсем согласен, средний капитан», — невозмутимо ответил Траун, «за исключением того, что риск неоправдан». Самакра сдвинул брови. «Не понимаю». «Я и сам до конца не понял», — признал командир. «Я всего лишь обратил внимание, что внезапное сгущение ужаса в кошмарах Че-Ри может означать что-то важное». «Думаете, магис ради своих интересов стала слишком сильно давить на психику девочки?» «Либо ее давление достигло переломной точки», — добавил Траун. «В любом случае, это говорит о том, что мы должны предпринять все меры и пойти на любой риск, чтобы как можно быстрее высадить ее на Рапакке». Самакра посмотрел на калейдоскоп гиперпространства за обзорным экраном. «Надеюсь, вы не ошиблись, сэр». «Я тоже», — сказал Траун, глядя на навигационный экран. «Капитан-лейтенант Азморди, приготовьтесь. Выведите корабль из гиперпространства чуть подальше от внутренней зоны системы, чем в прошлый раз». «Слушаюсь, старший капитан», — ответил Азморди. «Точка выхода отмечена». «Благодарю», — произнес командир. «Приготовиться к выходу. 3, 2, 1». Пестрый узор за обзорным экраном превратился в полосы света, а затем сжался до сияющих точек. Реющий ястреб вынырнул из гиперпространства. «Полная проверка», — приказал Траун. «Думаете, Уингали Фоа Мароксаа до сих пор держит заслон на захваченном некордунском фрегате?» — спросил Самакра. «Очень на это надеюсь», — ответил Траун. «Если его нет на месте, это тоже характеризует ситуацию определенным образом». Первый помощник молча кивнул. Во время предыдущего прилета реющего ястреба Уингали упоминал, что в систему пытались прорваться и другие корабли. Если кто-то из этих молодчиков не принимал «нет» за ответ... «Прилегающая зона пуста», — доложила Далву от поста сенсорного контроля. «Средняя зона, старший капитан, там три боевых корабля». Самакра посмотрел на экран датчиков, как только Далву вывела на него укрупненное изображение. Там и впрямь виднелись три корабля, хотя с такого расстояния распознать их отличительные черты было невозможно. Двум из них, размером с линейный крейсер, реющий ястреб зашел с тыла, а третий, поменьше и подальше. Неужели фрегат Уингали? Противостоял им лоб в лоб. Ни один из них не двигался с места, а сама диспозиция и внешний вид кораблей каким-то образом подсказывали Самакра, что перед их глазами разворачиваются последние минуты словесной конфронтации. «Принято», — сказал Траун. «Всем занять боевые посты». На мостике зажглись аварийные огни, и молчаливое спокойствие сменилось столь же молчаливой активностью. Дежурные включали оборонительные системы и занимали свои места за орудийными пультами. «Попробуйте опознать тяжелые корабли!» — выкрикнул Самакра. «Отставить!» — произнес Траун. «Это корабли одного типа с линейным крейсером Килджи «Точильное колесо». Самакра пригляделся к изображению на экране. «Сэр, это точная информация?» «Вполне», — ответил командир. «Даже отсюда я вижу определенное сходство с тем кораблем, который мы видели в системе «Зайзек». «Старший капитан, входящая передача», — сообщил капитан-лейтенант Брисч, сидевший за пультом связиста. «Зачем вам эти беженцы?» — раздалось на весь мостик. У Самакра все внутри завязалось узлом. Да, верно, это был голос Уингали, а индикатор на панели показывал, что сигнал идет с маленького корабля-одиночки. «Вы что, глухие? Вдобавок к тому, что непросветленные!» — ответил ему незнакомый голос, полный злобы и высокомерия. Слабое эхо свидетельствовало о том, что Паккаш организовали ретрансляцию. «Как и все прочие, они бредут во тьме. Мы отвезем их туда, где на них снизойдет просветление!» Самакра мысленно кивнул. «Просветление». Генерал Ириус Накир тоже о нем говорил. Траун прав, они опять наткнулись на соплеменников Накира Килджи. «А нельзя ли устроить им просветление прямо здесь?» — спросил Уингали. «Из них получились усердные слуги, мы не хотим их отпускать». Взглянув на командира, Самакра увидел, как тот прищурился. Если за время их отсутствия на Рапакке ничего кардинально не изменилось, то ни о какой принудительной работе беженцев не было и речи. Зачем же Уингали позволяет себе бросаться такими словами? Разумеется, потому что они были предназначены для ушей Килджи. Они прилетели забрать беженцев с восхода для каких-то неизвестных целей, а Уингали пытался выиграть время. К сожалению, его попытка была обречена. Фрегат ни в коей мере не мог тягаться с двумя линейными крейсерами. Как только Килджи выйдут из переговоров, то сразу же перейдут к действиям, и все, что Уингали сможет сделать, это пропустить их, либо погибнуть в бесплодной попытке преградить им путь. Если только он не рассчитывает на что-то еще. Самакра посмотрел на экран датчиков. Боевые корабли Килджи, как и прежде, были нацелены на фрегат «Паккаш», не выдавая намерения развернуться навстречу гораздо большему по размеру чистскому крейсеру, который только что возник у них в тылу. Это, несомненно, говорило о том, что все внимание Килджи сосредоточено на Уингале, а поскольку выхлопы досветовых двигателей перекрывают обзор датчикам, они пропустили появление реющего ястреба. Самакра невольно растянул губы в усмешке. Именно такими ошибками противника Траун пользовался на всю катушку. «Желания непросветленных не имеют никакого значения», — отрезал Килджи. «Вы освободите дорогу или предпочитаете умереть? Вы твердите о просветлении, а сами так и рветесь окончить жизни тех, кого могли бы наставлять», — сказал Уингали. «Впрочем, это не важно. Я принимаю ваш ультиматум. Боевой корабль Никардуна Фейлос будет вашим проводником. Приготовьтесь следовать за ним внутрь орбитального оборонительного периметра». Самакра посмотрел на командира. Старший капитан уже достал свой квестис и набирал на экране команды и векторы стрельбы. Закончив, он отправил все данные на соответствующие пульты управления. «Проводник мне не нужен», — отмахнулся Килджи. «Просто отойдите в сторону». «Местные средства обороны мощные и высокоточные», еще раз попытался вразумить его Уингали. «Без проводника вас быстро возьмут в тиски». Ответом ему был короткий утробный рык. «Прочь с дороги», — потребовал Килджи. «Предупреждаю в последний раз». «У меня свои инструкции. Я должен стоять насмерть, пока не прибудет подкрепление». «Смерть вам гарантирована!» «Старший капитан, мы не можем вмешиваться», — тихо предостерег Самакра. «Думаю, у нас получится», — возразил Траун. «Азморди, вы можете сделать прыжок внутри системы?» «Да, сэр», — ответил пилот. Он склонился ближе к экрану, вводя в систему координаты, которые отправил ему Траун. «Но не могу гарантировать, что мы подойдем ближе, чем на 100 метров». Самакра ощутил, как все внутри похолодело. Прыжки внутри системы были опасной затеей, а планы Трауна, к несчастью, обычно подразумевали лазерную точность. Если отклонение в 100 метров превышало допустимую для маневра погрешность, то ничего не получится. Но, как видно, сейчас был один из редких случаев, когда избранная старшим капитаном стратегия допускала определенные погрешности. «Подойдет», — сказал Траун. «А в Прайю, полагаю, у вас точность повыше?» «Да, сэр», — уверенно подтвердил старший командир Чав Прай Уме, занимавший пульт артиллериста. «Сферы заряжены и наведены на цели». «Азморди?» «Готов, старший капитан». «А в Прайю? Огонь по моему сигналу», — сказал Траун. 3, 2, 1. Реющий ястреб слегка вздрогнул, когда установки выпустили двойной залп плазмосфер, которые унеслись во тьму. «Азморди, приготовьтесь», — приказал Траун. «Прыжок внутри системы, затем поворот на 90 градусов по бакборту. 3, 2, 1. Звездная панорама за обзорным экраном чуть изменилась, вызвав в мозгу Самакра краткую потерю ориентации в пространстве. Но сразу же за этим последовали более ощутимые перемещения, а Азморди разворачивал корабль налево под прямым углом. В результате реющий ястреб, вне всякого сомнения, как Траун и планировал, нацелился носом на штирборты крейсеров Килджи. Оглядев корабли, Самакра окончательно убедился, что это и вправду Килджи. С такого расстояния он тоже разглядел сходство конструкции, о которых говорил командир. Один корабль был не таким протяженным, как второй, с менее размашистыми боковыми выступами и разряженными узлами развертывания электростатического барьера. Возможно, им попались аналоги чистских тяжелого и легкого крейсеров во флоте Килджи. «Неизвестные корабли», — говорит старший капитан Траун. командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов Реющий Ястреб, сказал Траун на Таардже. «Вы слишком близко к моей мишени. Отойдите от никардунского фрегата Эйлос, или вас сочтут как сопутствующие потери». Самакра невольно прищурился. Если корабли Килджи среагируют иначе, нежели повернувшись на месте... «Сэр!» — встревоженно позвал он. «Генералириус Накир уже продемонстрировал нам этот маневр в системе Зайзек», — напомнил ему Траун. «Это очень выверенный, обкатанный прием. Поэтому я думаю, что он обучил ему и своих подчиненных», — он мимолетно улыбнулся. «К тому же я приказал им отойти от Эйлоса. Сдается мне, они не станут выполнять команды противника». И верно, не успел Траун договорить, как корабли Килджи пришли в движение. Как старший капитан и предсказывал, они повернулись вдоль вертикальной оси к Реющему Ястребу. «Кто вы такие, чтобы перехватывать чужие мишени?» — прогремел в динамике голос Килджи. «И как смеете приказывать боевым кораблям прожектории Килджи?» «Я ведь назвался», — произнес Траун. «Вам нужно повторить?» В ответ послышалось злобное рычание. «Ваши имена канут в могилу с вами, непросветленные глупцы», — выплюнул Килджи. Секунду спустя из батареи на боковых выступах и на носу обоих крейсеров вырвался дружный залп лазерного огня. «Видать, он решил без промедления свести нас в могилу», — прокомментировал Самакра. «Видать», — согласился Траун, нажав на кнопку отключения микрофона. «А в прою?» «Барьеры выдержали», — доложил офицер. «85% заряда рассеяно. По-моему, они не выявили подходящую частоту для удара по нашей обшивке». «Давайте сделаем так, что и не выявят». Траун снова включил микрофон. «Вы разбрасываетесь громкими обещаниями», — сказал старший капитан в тот самый момент, когда Килджи выпустили Реющему Ястребу второй залп. «Неужели на фоне подобных обещаний так страшно назвать себя тому, кого вознамерился убить?» «Страх мне неведом», — огрызнулся Килджи. «Я генерал Крафип на службе...» Когда пустоту прорезал третий залп лазерного огня, запущенные заранее плазмосферы достигли места назначения и врезались в борта крейсеров Килджи. «Встречный огонь!» — приказал Траун, когда ионный выброс распространился по корпусам крейсеров, мгновенно вырубая орудие. «Лазерами по бакборту, пробойниками по штирборту и одной сферой по Эйлосу». Самакра переключил внимание на заградительный фрегат. Уингали уводил корабль от крейсеров Килджи, явно намереваясь открыть пространство для обстрела. Первый помощник озадаченно нахмурился. Зачем Траун приказал пресечь маневр Паккаш плазмосферой? «Он перестраивается для перекрестной стрельбы», — ответил на незаданный вопрос старший капитан. В потоке лазерных разрядов и ракет в сторону фрегата устремилась плазмосфера. «Похоже, Килджи думают, что в нынешней ситуации он на их стороне, или хотя бы нейтрален. Я хочу, чтобы они заблуждались и дальше». «Да, сэр», — кивнул Самакра. Должно быть, в этом было какое-то разумное зерно, хотя ему было невдомек, какое применение Траун уготовил этой уловке. «Никогда не откладывайте в долгий ящик подручное орудие, если можно этого избежать», — Траун кивком указал в сторону обзорного экрана. «Особенно, если враг предпринимает вот такой ход». Самакра проследил за его взглядом. Тяжелый крейсер Килджи пошел на сближение с Реющим Ястребом, двигаясь прямиком на поток лазерного огня. Но по мере сближения он разворачивался таким образом, чтобы под удар попал уже парализованный штирборд. Самакра сдвинул брови. Неужели они решились на самоубийство? Но тут все стало ясно. До артиллериста Реющего Ястреба тоже дошло, что происходит. «Капитан, первый крейсер перестраивается, чтобы прикрыть второй», — сообщила в прою. «Предлагаю сместиться вверх или вниз, чтобы достать их», — добавил Асморди. «Оставайтесь на месте», — приказал Траун. «По-моему, первый крейсер пытается выиграть шанс для отхода второго». Он мрачно улыбнулся первому помощнику. «И мы им это позволим». Крик «нет» метался в голове Киллари, словно гигантский паук, опутывая разум ужасом и отчаянным отрицанием. «Нет, только не Траун, только не здесь, это не должно повториться». От крейсеров Килджи вырвались лазерные разряды, без малейшего урона врезавшиеся в чистский боевой корабль. Орудия чиссов молчали, воздерживаясь от ответного огня. Безмолвный вопль продолжал бесконтрольно блуждать в голове Киллари. Вдруг, пока лазеры Килджи продолжали чиркать мимо реющего ястреба, корпус наковальни содрогнулся от множественных попаданий в штирборд. На глазах у паникующего следопыта все экраны орудийных, сенсорных и защитных систем на правой стороне загорелись красным. «Плазмосферы!» — выдавил он. «Генерал! Чиссы ударили по нам!» Осознав ужасную правду, он умолк на полуслове. Реющий ястреб был у них перед глазами, прямо по курсу, а плазмосферы прилетели сбоку. Это могло означать только одно. «Они не одни!» — завопил Киллари. «Генерал, они не одни! Где-то там второй чистский боевой корабль!» «Где?» — рявкнул Крафип. «Я ничего не вижу!» «Глупец!» — выплюнул следопыт. «Конечно, вы ничего не видите. Они разгромили все наши датчики на той стороне. Надо спасаться». Схватившись за ремни безопасности, он открыл застежку. «Встанете с места, вы труп!» — бросил Крафип. Тон его голоса внезапно достиг температуры жидкого азота. «Просветленные не убегают. Мы стойко держимся, сражаемся и побеждаем». Отвернувшись от Киллари, он принялся тараторить на языке Килджи. «Это вам так кажется», — пробормотал следопыт. Кожистые складки безостановочно трепыхались, колотя его по щекам. Прямо по курсу Траун. Справа заходит еще один чистский корабль. Пускай Килджи этого еще не поняли, но они все уже трупы. «Если только...» — Киллари посмотрел на экран датчиков. «Если не кордунский корабль увернулся от плазмосфер и был на позиции, то еще есть шанс. Три корабля против двух». Но нет. Едва Киллари отыскал глазами фрегат, то сразу же увидел, как запущенная с реющего ястреба плазмосфера с короткой вспышкой вонзилась в его нос. С той стороны помощи больше не дождешься. Наковальня качнулась, и рисунок звезд за обзорным экраном изменился. Перестав ритмично хлопать, кожистые складки стали подрагивать от изумления. Неужели наковальня поворачивается, отказавшись от атаки на реющий ястреб? Да, так и было. Более того, и гораздо хуже, она разворачивалась к чиссам, поврежденным бортом. Что задумал Крафип провалиться ему в пучину? Тут Киллари все понял. Крафип передвигал наковальню, чтобы загородить молот от лазерного обстрела с реющего ястреба. Это даст время маленькому сторожевому крейсеру оправиться от повреждений, нанесенных плазмосферами. Чтобы продолжить бой? Нет. Чтобы сбежать. Изумленное дрожание кожистых складок сменилось презрительной судорогой. «Вот тебе и стойко держимся, сражаемся и побеждаем». Он мог бы объективно оценить попытку Крафипа пожертвовать собой и кораблем, чтобы до Джикстаса дошла весть о бое в системе Рапак, хотя она никак не вязалась с обычным для Килджи стремлением сразить противника наглостью и самомнением. Против чиссов ни тот, ни другой вариант не спасут. К слову о спасении. Киллари незаметно оглядел мостик. Подчиненные Крафипа без устали корпели над своими пультами, пытаясь пробудить парализованные плазмосферами орудия, несмотря на то, что в эту самую минуту их крошили лазеры чиссов. Сам генерал вел громкие и оживленные переговоры, скорее всего, с капитаном Молота, совершенно не обращая внимания ни на что вокруг. Если Киллари и удастся сбежать, то вот он, его шанс. Осторожно, мелкими незаметными движениями следопыт освободился от ремней безопасности. Если Траун будет столь любезен, чтобы хоть разок подыграть ему... Вышло именно так, как он надеялся. Наковальня дважды вздрогнула, когда в ее слепой борт вонзилась пара пробойников. От силы удара у всех находящихся на мостике затянулись ремни безопасности. Киллари был наготове. Выпрыгнув из кресла, он со всех ног припустил между пультами дежурных к двери с оранжевой окантовкой, за которой его ждала спасательная капсула. Он был почти у цели, когда Крафип его заметил. «Следопыт!» — взревел Килджи. «Стоять!» Киллари и не думал замедляться. Спина напряглась в ожидании выстрела, который наверняка раздробит ему позвоночник или пробьет дыру в грудной клетке. Но никакого выстрела не последовало. Следопыт добежал до двери, выставив одну руку, чтобы затормозить опереборку, а вторую, чтобы хлопнуть по кнопке замка. Ладони соприкоснулись, и Киллари нырнул в открывающийся люк. Он умудрился на ходу нажать на кнопку закрытия и даже бросить один последний взгляд через плечо, когда падал на пол спасательной капсулы. Крафип стоял у пульта навигатора, размахивая большим черным оружием. Но было уже поздно. Люк закрылся, лишив Киллари обзора, а Крафипа — последнего шанса наказать следопыта за трусость. Но еще до этого Киллари успел мельком увидеть, как переборка на правой стороне мостика лопнула, рассыпая под натиском чистких лазеров огненные брызги и кипящий металл. Секунду спустя следопыта подкинуло и прижало к люку, когда запустившиеся двигатели капсулы понесли ее прочь от корпуса корабля. Ударившись о твердый металл, Киллари беспомощно перевернулся в центре капсулы, когда создаваемая наковальней гравитация сменилась невесомостью открытого космоса. Схватившись за поручень, следопыт уселся в кресло и пристегнулся. Только после этого, когда маленький иллюминатор капсулы заполнила чернота космоса и сияющие точки звезд, а безумное отчаяние, вызванное страхом неминуемой смерти, отступило, Киллари призадумался о своей текущей ситуации. Наковальня погибла. Молот тоже либо уничтожен, либо скрылся. А сам Киллари летел сквозь пустоту в маленьком металлическом контейнере. Вокруг были враги, которые вполне могли решить, что в капсуле Килджи, и радикально пресечь попытку к бегству. Оставался лишь один шанс. Одним из этих врагов был Траун, а он обожает отовсюду выуживать информацию. Если он заметит спасательную капсулу, и ему взбредет в голову, что внутри кто-то или что-то полезное, то он не погнушается приложить некоторые усилия для погони и, возможно, примет ее на борт неповрежденной, вместо того, чтобы оставить на произвол своих наводчиков и стрелков. Возможно. Шанс был совсем крошечным, скорее всего, исчезающе ничтожным, но в этот самый момент другого у Киллари не было. Закрыв глаза и ощутив, как кожистые складки устало обвисли, следопыт приготовился ждать. Сила удара, казалось, встряхнула тяжелый крейсер Килджи от места попадания пробойников в задней части корпуса до самой кормы. Последовала серия ослепительных взрывов, и корабль раскололся. Самакра осторожно втянул воздух. Нельзя сказать, что все прошло легко, но результат дался Чиссам не с таким уж трудом, как можно было ожидать. Это хорошо. Или, как вариант, весьма и весьма подозрительно. «Отчет о повреждениях?» — запросил Траун. «Мелкие повреждения второй ракетной установки, нижних датчиков бакборта и узлов развертывания барьера с 4 по 8», — сообщил Брищ. «Ремонтные работы уже ведутся». «Очень хорошо», — сказал Траун. «У вас вопросы, средний капитан?» «Сэр?» — встрепенулся Самакра, наморщив лоб. «Мне показалось, вы чем-то обеспокоены», — пояснил командир. «Дело в неожиданно быстрой победе или в том, что мы выстрелили первыми?» «Да уж точно не в том, что мы выстрелили, сэр», — ответил Самакра, отстраненно отметив про себя, как он наловчился увиливать от все еще сохраняющего силу запрета командования на агрессивные действия. «Может, формально мы первыми выпустили плазмосферы, но они достигли цели уже после того, как враги стали стрелять по нам. Полагаю, вы знали, что разговор с ними не затянется?» «Я допускал такую вероятность», — подтвердил Траун. «Килджи кажутся мне нетерпеливыми, где-то даже не сдержанными. К тому же я заметил, что их корабли сконструированы для наступательных целей». «Значит, дело в быстрой победе?» «Не в самой победе», — пояснил Самакра, «а в том, что вражеский командующий так легко отказался от атаки. Я понимаю, что его маневры были направлены на то, чтобы второй крейсер ушел невредимым или хотя бы не особо искалеченным, но это плохо сочетается с их громогласной самоуверенностью. Я-то думал, они еще повоюют из чистой вредности». «Здесь я согласен», — кивнул Траун. «Когда поведение отдельного представителя выбивается из естественных рамок, характерных для его народа, невольно задумываешься, нет ли тут влияния иного фактора, например, неучтенных приоритетов или принуждения». «Старший капитан, Эйлос на связи», — вклинился Брищ. Траун включил коммуникатор. «Старший капитан Траун слушает», — произнес он, перейдя на Таарджу. «Приношу извинения за нанесенный удар. Уингали, Фуа, Мароксаа. Все указывало на то, что вы собирались выстрелить по Килджи, но я не хотел, чтобы вы раскрыли себя раньше времени». «Я так и понял», — уравновешенно ответил Уингали. «Похвально, что вы смогли так быстро и доходчиво донести свои намерения, учитывая, что сигнал коммуникатора наш общий враг мог легко перехватить. Ведь это был наш общий враг, верно?» «Уж точно общий противник», — ответил Траун. «Нам еще предстоит выяснить, правда ли Килджи наши настоящие враги. Полагаю, все ваши системы уже восстановились?» Уингали выдал странный звук. «На самом деле, старший капитан, они не пострадали. Вам не было видно. Нашим врагам, я думаю, тоже, что я выставил челнок под фюзеляжем, где он не бросался в глаза. Он-то и принял на себя удар вашей плазмосферы». «Вот как?» — обронил Траун. Голос командира, как показалось Самакра, был радостным и восхищенным. «Неплохо! Вы, как и весь ваш народ, непрестанно меня удивляете». «Примем за комплимент», — сказал Уингали. «Я так понял, вы привезли Магис и ее спутника?» «Только Магис», — поправил его Траун уже без радости в голосе. «Но об этом мы поговорим позже. Прежде чем мы двинемся к планете, я хотел бы собрать обломки для изучения. На это понадобится несколько часов». «Не будем вам мешать», — произнес Пак. «Кстати, хотите, мы подберем спасательную капсулу?» Траун выпрямился в своем командирском кресле. «Я не знал, что откуда-то катапультировалась капсула». «Это произошло в самом конце боя», — пояснил Уингали. «После того, как маленький корабль ушел в гиперпространство, прямо перед тем, как большой взорвался. С вашей позиции ее просто не видно». «Вы за ней следите?» «Да», — подтвердил Пак. «Хотите знать ее расположение и вектор?» «Да, спасибо», — сказал Траун. «С вашего позволения, мы на реющем ястребе сами ее подберем». «Я не возражаю», — ответил Уингали. «Полагаю, вы сообщите Паккаша ее содержимом?» «Обязательно», — пообещал Траун. «Азморди?» «Я получил координаты капсулы, сэр», — доложил пилот. «Тогда летим туда», — распорядился Траун, — «на оптимальной скорости». «Слушаюсь, сэр». «Продолжим беседу позже, «Уингали, Фоа, Мароксаа», — произнес Траун и отключил коммуникатор. «Думаете, вражеский командир не так уж и жаждал погибнуть вместе с кораблем и экипажем?» — спросил Самакра, когда реющий ястреб сделал рывок, пробираясь через облако обломков к отдаленной точке, которую Азморди обозначил на тактическом дисплее. «Вряд ли», — ответил Траун. На его лице застыло напряженное выражение. «Мне кажется, что существа, которые называют себя просветленными, безоговорочно следуют за своими вождями. Скорее всего, на борту был некто, кто не разделял их взглядов». Самакра взглянул на обзорный экран, и тут его осенило. «Это был навигатор». «Я бы сказал, почти наверняка», — согласился командир. «Думаю, именно его мы найдем в той спасательной капсуле. То ли генерал Крафи подпустил его, то ли он сам решил покинуть корабль». Самакра натянуто улыбнулся. «А найдя навигатора, вы узнаете, где до этого побывал корабль. И, возможно, с кем он связан», — добавил Траун. «Старший командор в прою. Приготовьте луч захвата». Он перевел взгляд на первого помощника. «А вы, средний капитан Самакра, приготовьтесь как следует встретить нашего гостя».